Глава 36. С наступлением ночи Яну вновь охватила тревога. Она ведь совершенно одна в этом доме. Руби права, коттедж действительно жуткий. Днем местный пейзаж может показаться идиллическим, но ночью его словно поглощает лес. Деревья подступают ближе, предъявляя права на дом и его обитателей. Девушка подготовилась к наступлению темного времени суток. Везде включила свет, задернула шторы, проверила замки на всех дверях. Налила бокал вина и уселась на диван в гостиной. Тиндер устроился рядом. Хотя Крис укрепил заплатку на дыре, Яна была уверена, что это не поможет. Никакие препятствия не помешали неизвестным подойти к окну и напугать Руби. Они проникали на территорию каким-то другим способом. Яна попивала вино и уже начала жалеть о том, что не воспользовалась предложением подруги. Конечно, она бы подвела Камиллу. Сложно представить себе разочарование хозяйки, которая искала человека, способного позаботиться о доме с Тиндером. Надежный, ответственный, любящий собак. Слова из объявления Камиллы. Яна нахмурилась. Девушка допила вино и уже собиралась налить еще один бокал, но тут кто-то позвонил на мобильный. На экране высветился номер Камиллы. Странное совпадение. Хозяйка звонила только во второй раз. До этого они общались только текстовыми сообщениями или по электронной почте. Совпадение ли? Или ей написал Крис? «Как дела?» — весело спросила Камилла. «Хорошо, спасибо», — ответила Яна. «А у тебя?» «Работа сложная, но в остальном все нормально. Как Тиндер? С ним все замечательно. У вас есть все необходимое?» «Да, конечно. Ты оставила много еды». «Крис сказал, что у тебя какие-то проблемы с животными, забредающими прямо в сад». Крис все-таки сливает ей информацию. «Верно. Ты только не волнуйся. Ко мне тоже приходили, но они безобидные». Крис сказал, что заделал дыру в изгороде, чтобы они не лезли на участок. «А ты их видела?» — поинтересовалась Яна. «Нет. Они всегда приходили вечером или ночью. Тиндер всех прогонял. Думаю, осенью и зимой они просто ищут, где бы поесть». «Крис тоже так говорит». «Ты же не волнуешься из-за этого?» — спросила Камилла. «Нет». «Вот и славно. Надеюсь, Крис хорошо подлатал забор. Очень мило с его стороны приехать ради этого в субботу. Хороший парень. Вот ему можно доверять». «Ага», — согласилась Яна, но подумала. «Если он такой замечательный, то чего же вы расстались?» «Спасибо тебе за все, поблагодарила Камилла. «Без тебя я бы не справилась. Тиндера нельзя оставлять непонятно где. Я пробовала, но пес начинает тосковать и отказывается от еды. Спасибо еще раз». «Пожалуйста», — ответила Яна. Камилла сбросила вызов. «Вот трусиха», — ругнулась на саму себя Яна. «Теперь, когда придет время, будет еще труднее начать разговор о переезде. Крис точно рассказал ей, что она волнуется и воображает себе всякие глупости. Без доказательств это действительно глупости. Яне нужно что-то конкретное, тогда она точно поговорит с Камиллой». Даже Руби не убедили веревкой и грязные следы на машине. Только столкнувшись со всем этим лично, она поверила в происходящее. Яне нужна четкая фотография, а еще лучше — видео. Но как их сделать? Эти неизвестные создания очень хитрые и быстрые. Внезапно на улице раздался какой-то шум. Тиндер с Лаем бросился к задней двери. Неужели они пришли еще до наступления вечера? Это возможность сделать столь нужный снимок? С бешено стучащим сердцем Яна схватила телефон и подбежала к задней двери. Но на улице никого не было. Девушке не удалось заметить какое-либо движение или хотя бы тень. Тиндер метнулся в дальнюю часть сада, но с удивлением наткнулся на преграду. Ремонт Криса все еще на месте. «Сюда!» — позвала она. «Тиндер!» Было холодно, поэтому хотелось поскорее закрыть дверь. Собака неохотно побежала обратно в дом. «Хороший мальчик», — похвалила девушка. Яна уже собиралась закрыть дверь, но тут в лесу раздался женский крик. «Нет, перестань!» — кричала неизвестная. Девушка замерла. «В лесу кто-то есть. Женщина. кричала так, словно ей срочно нужна помощь. «Кто там?» — крикнула Яна в сгущающиеся сумерки. Ответа не последовало. Больше никаких криков. Яна подождала несколько секунд, а потом набрала номер 911, чтобы связаться с экстренными службами. «Полиция!» — крикнула девушка, когда оператор спросил цель обращения. «Перевожу вас на линию». «Я живу в Айви-коттедж. Он находится на окраине Колшу-Вудс», — сообщила девушка сотруднику полиции. «Я только что слышала в лесу женский крик. Кто-то попал в беду. Пожалуйста, выезжайте как можно скорее. Я уверена, что человек находится в опасности».